Екатерининская пустынь. Основана около 1659 года царем Алексеем Михайловичем, который во время беременности супруги своей, будучи здесь на соколиной охоте, видел во сне именно на этом месте святую великомученицу Екатерину, возвестившую ему рождение дочери, что действительно и сбылось. Царь по возвращении своем в Москву нарек новорожденную Екатериною, а на месте чудесного явления построил обитель. Ныне в ней две церкви. Первая – соборная двухэтажная сквозная, в которой престолы вверху святой великомученицы Екатерины, а внизу – Успение Пресвятой Богородицы. Храм этот существует с 1660 года, но в новейшее время перестроен и великолепно украшен. Тут находится чудотворный образ святой Екатерины, украшенный окладом с драгоценными каменьями. Вторая, святого Петра и Павла, теплая, с пределами святого Дмитрия Ростовского и Сергия Радонежского.